Глава 8. Сейф. Новым утром я была полна сил и решимости и бодро шагала на весеннюю улицу. Вчера специально хорошо поела на ночь, убеждая себя, что все пойдет в магию, а не в талию. На стук мне открывали долго. Я уже решила, что Фрэнк и Мик куда-то ушли, но нет. Фрэнк все-таки открыл дверь. Он явно только проснулся, но при этом довольно неплохо выглядел, даже с растрепавшимся за ночь хвостом и отпечатком подушки на щеке. «Не ждали тебя в такую рань», — проговорил парень, подавив зевок. «Почти 10 утра. Ничего себе рань!» «Кошмар», — согласился Фрэнк. «Пойду растолкаю Мика». «Давай, я вам как раз завтрак принесла». Успела забежать к Лу и забрать последние свежайшие круассаны с начинкой из заварного крема. «Какой сервис!» — улыбнулся Фрэнк и потянул носом. «Что-то мне уже и Мика будить перехотелось. Давай-давай, здесь и на него тоже. Я бы даже сказала на него в первую очередь». Мик спустился заспанный и, в отличие от Фрэнка, не такой свежий. Правда, на его настроении ранний подъем никак не отразился, а кофе с круассанами окончательно развеял его сон и включил обычную говорливость. Мы втроем мило болтали о пустяках, об учебе в академии, о планах на будущее. «Эх, вот бы в ликвидаторы попасть», — мечтательно протянул Мик. «Там, конечно, больше некромантов любят, а я сильнее в стихиях. Но, говорят, Эйден Вирен тоже нечистый некромант, он бы мог и боевой закончить». «Эйден Вирен — легенда, как и его братья. Даже круче, если учесть, что он их обоих пережил», оторвавшись от третьего моего круассана, заметил Фрэнк. «Тебе до него далеко». «Все с чего-то начинали», — насупился Микель. «А вы бы хотели с ним познакомиться?» — заговорщицки спросила я у парней. Фрэнк едва не поперхнулся выпечкой, а Мик — кофе. «Спрашиваешь, что же? Конечно! Вдруг удастся узнать, есть ли у него какие-то особые приметы, ведь в его семье все были некромантами». «Так он тебе и сказал», — фыркнул Фрэнк и закинул оставшийся кусок круассана в рот целиком. «А почему бы и нет?» — не согласился Мик. «У него работа рисковая, наследников нет. Не пропадать же теперь знанием». Фрэнк чуть не подавился второй раз, теперь уже от смеха. «Говорят, он отошел от дел. Может, как раз наследниками и займется. Уверен, претенденток набежит, хоть отбор устраивай». «За отбор король накажет, это его прерогатива». Слушая все это, я понимала, как отстала от жизни: отборы, невесты, статусные женихи. Да и Эйденом я раньше как-то не особо интересовалась. Слышала, но кто же о нем не слышал? Надо будет на досуге почитать про него. Выспрашивать у самого магистра подробности его же биографии как-то неудобно. «Кстати, говорят, его видели в городе», — тем временем продолжил Мик. «Может, удастся с ним как-нибудь встретиться или пересечься?» «Как? На вечеринку его пригласишь?» Фрэнк тоже понимал всю наивность своего кузена. Мик уже рот открыл, наверное, чтобы заявить, как возьмет и пригласит, но сам все понял и выдохнул. «А знаете, я ведь у него тоже убираюсь». Издалека начала я и получила 2 восторженных взгляда. Впервые мне кажется, что моей работой не просто восхищаются, но еще и завидуют. «Слушай, а не подпишешь у него для меня учебник?» Тут же подскочил Микель. «Есть вариант, при котором он подпишет тебе его сам», — поразила я Мика в самое сердце. «В том, что эти двое единогласно и безоговорочно примут мое предложение, можно уже не сомневаться». Некромант был зол. Он, конечно, сдерживался, но злился. На меня, отчего почти не разговаривал. На себя, за то, что согласился. На Бенджамина, из-за которого порвалась его рубашка, зацепившись при извлечении шкафа за кость. «Да что ты будешь делать?» Эйден отбросил рубашку в сторону. «Я сейчас починю. Я подобрала вещь, на которой всего-то рукав чуть-чуть по шву пошел, и в 2 счета соединила магией разорванные нити. Как новенькая», — с улыбкой протянула рубашку магистру. Собственно, я и не планировала подниматься в его спальню, но он окопался там на добрых полчаса. Мне даже любопытно стало, как мужчина может так долго собираться. А он, оказывается, и не начинал. Снова зацепился глазами за листы со схемы, разбросанные по всему дому, и опять принялся искать в ней какую-то логику. Наверное, если бы не злосчастная схема, Эйден бы не согласился на мою авантюру. Но, кажется, разгадать ее стало для некроманта делом чести. Оставалось надеяться, что это действительно нечто стоящее, а не шутка кого-то из его почивших родственников. С этими некромантами я ни в чем не была уверена. В итоге из дома я магистра практически вытащила, а если бы понадобилось, и одеться бы помогла, но, к нашему общему счастью, Эйден справился сам. Учтите, если я увижу сейф, и он окажется слишком хорошо защищен, то я и пытаться не стану, предупредил спускающийся по лестнице магистр, на ходу завязывая шейный платок. Конечно, никто не будет вас заставлять. Эйден ничего не ответил и выразительно молчал до самого дома Микеля. Все 5 минут жили они недалеко друг от друга. На пороге некромант остановился и начал осматриваться, но поскольку я заходила сюда уже как к себе домой, то сама открыла дверь и прошла внутрь. Магистр нехотя последовал за мной. «Вот мы и пришли», — улыбнулась я ждущему нас внизу Мику. «А это кто?» — удивился Эйден, заметив Микеля, стоящего в углу и прижимающего к груди какую-то книгу. «Это хозяин дома, вернее, его сын», — пояснила я. Некромант посмотрел на меня как на умалишенную. Наверное, он не ожидал, что мы будем действовать так открыто и нагло, поэтому я скорее продолжила. Он согласился нам помочь. Как любезно с его стороны, сквозь зубы проговорил Эйден. «Магистр, я так много о вас читал и слышал». Мик, заметно волнуясь, подошел ближе. «Не могли бы вы оставить мне автограф в учебнике по некромантии?» «А может, мне еще на сейфе расписаться?» — окончательно рассвирепел Эйден. Микель тут же сник. «Ничего», — похлопала я парня по плечу. «Он просто сам немного нервничает, так что не обращай внимания. В следующий раз обязательно все подпишет». Эйден кинул на меня просто убийственный взгляд, но ничего не сказал. «А мне перед Миком как-то неудобно стало. Все-таки помогает практически ограбить собственных родителей, а к нему такое отношение с нашей стороны». К тому же я уже пообещала ему автограф Эйдена Вирона, просто самим магистром этот вопрос согласовать не успела. Вернее, не решилась. В кабинет к сейфу мы прошли в напряженном молчании и обнаружили там еще и Фрэнка. Некромант грозно взглянул на меня, но лично я Фрэнка не звала. Он, кажется, вообще здесь все время живет и ходит, где вздумается, поэтому только плечами пожала. «Это мой кузен Фрэнк. Ему тоже интересно посмотреть на вашу магию», — запинаясь, пояснил Мик. «Вы в своем уме?» — обратился ко всем нам взбешенный Эйден. «Это что вам, увеселительное представление или шутки?» «Я готов принести магическую клятву, что никому ничего не скажу», — тут же подал голос Фрэнк. «И я готов. Уж Мик для своего кумира и не на такое способен. Я тоже могу клятву дать, если надо». Решила не отставать от парней. «А давайте», — согласился некромант. «Все по очереди, начиная с тебя», — кивнул он на Фрэнка. «Честно сказать, раньше мне магические клятвы приносить не доводилось, только в учебниках о них и читала. Так что я смотрела на то, как Фрэнк и Микель по очереди прокалывают тонким некроманским кинжалом палец и клянутся ни словом, ни делом не выдать то, что Эйден Вирон был в этом доме и чем здесь занимался. Когда очередь дошла до меня, я уже была готова вдохновенно произносить слова клятвы, как Эйден оборвал меня на полуслове в самом начале, забрал кинжал и подошел к сейфу. Стало даже как-то обидно. То есть приятно, конечно, что мой наниматель так мне доверяет, но хотелось почувствовать на себе, как дается клятва. А то когда еще шанс выпадет?» «Ну что, вскроете?» — азартно спросил Мик, присаживаясь на корточке возле некроманта. «Вскрыть-то вскрою, это дело не хитрое. А вот как его обратно закрыть, чтобы никто не заметил?» Некромант изучал сейф. Парни разглядывали его. Я старалась не смеяться. Почему-то, когда нервничаю, все время насмех пробивает. Длилось все несколько минут, за которые Эден и так эдак смотрел на сейф, а заодно использовал несколько заклинаний, ни одно из которых мне не было знакомо. «Это было проявление или деактивация? Ты не разобрал?» — шепнул Мик Фрэнку. «По-моему, деактивация, хотя...» «Тихо!» — шикнула на обоих я, по спине Эйдена, видя, как его бесит вся ситуация. «Удивительно, как хорошо я научилась понимать его за столь короткое время без всяких слов». Эйден выпрямился, смерил нас всех взглядом, которым смотрят опытные вояки на зеленых новобранцев, и усмехнулся, заметив, как мы втроем вытянулись по струнке. «Говорите, мои поклонники?» Некромант так хищно посмотрел на кузенов, что те кивнули как-то без прежней уверенности. «Значит, не откажетесь мне помочь, так ведь?» «Конечно. Что от нас требуется?» — отважно спросил Мик. «Да ничего особенного. От тебя немного крови и немного магии. Мы наложим это поверх моего воздействия, и если твой отец заметит вскрытие, то почувствует только твою силу». Микель сглотнул и переглянулся с напрягшимся Фрэнком. Видно, папа у Мика был строгий. «А больше ничего нельзя придумать?» — с надеждой спросил парень. «Вскрыть совсем без следов не получится. Опытный маг, тем более дознаватель, обязательно заметит. Но родному сыну он же ничего не сделает». Улыбка Эйдена была откровенно коварной. «А что я скажу, зачем полез в сейф?» Мик, кажется, не был столь уверен в родном отце. «Скажи, что тебе срочно понадобились деньги, проспорил, проиграл, неважно. А у тебя не было, и ты решил поискать в сейфе». «А можно я скажу, что на нас напали, приставили Фрэнку нож к горлу и заставили меня вскрыть сейф?» — предложил более героическую версию Мик. «Нет, тогда твой отец начнет искать преступников и заметит на сейфе не только твою, но и мою силу», — расстроил парня некромант. «Может, тогда я его и вскрою?» «Тоже нет. На сейфе несколько хитрых ловушек, не уверен, что ты с ними справишься. Так что давайте действовать по моему плану, помощнички». Эйден скинул пиджак и закатал рукава, с хрустом размял пальцы и принялся за дело. Наблюдая за тем, как ловко и четко Эйден Вирен накладывает заклинания, как быстро переключается, промежутков между использованием магии порой вообще не ощущалось. Насколько емкие заклинания используют, моего резерва хватило бы едва на 3-4-5 максимум, я поняла, почему он дошел до высшей ступени. Безусловно, с таким сильным даром надо родиться. Но подобные умения необходимо оттачивать долгим и кропотливым трудом. И пусть в схемах магистр не силен, он не разбирался в магической структуре, в направлениях векторов, в сочетании символов и не занимался созданием новых заклинаний, зато на практике был просто неподражаем. Так что я совсем не удивилась, когда услышала слаженный вздох парней, полный восхищения и зависти. И руку Мик рассек беспрекословно, не столько из желания помочь, сколько из любопытства, как и что собирается делать некромант. Эйден осторожно размазал кровь по сейфу, его движения на первый взгляд выглядели хаотично, но в них тоже чувствовалась своя логика и какой-то общий принцип. «Теперь чистый поток магии, только не переусердствуй, а то сейф начнет тобой фонить», — скомандовал некромант. Микель вытянул руку вперед и по металлу пробежались искорки, а кровь легко впиталась и исчезла. «Все?» — жадно спросил Фрэнк, который нагнулся и даже потер сейф рукой, убеждаясь, что кровь исчезла, за что получил от некроманта звонкий щелбан. «Все?» — усмехнулся Эйден. Фрэнк морщился и потирал затылок, видимо, рука у магистра натренированная и тяжелая. «А кот?» «Я поставил замок на нужное положение, и в подтверждении своих слов магистр открыл дверцу». «Потрясающе!» — восхитился Фрэнк, но, уяснив урок, больше руки к сейфу не тянул. Эйден осторожно извлек из сейфа несколько папок. Три оказались личными документами отца Мика, их мы, разумеется, трогать не стали, а четвертая та самая. «Прорыв нежити. Особняк Веронов», — гласило размашистое название на папке. Как Микель и обещал, папка была толстой, и половину листов в ней составляли схемы и чертежи. Я победно взглянула на магистра, дескать, я же говорила, не зря вскрывали. «Не стоит радоваться раньше времени», — проговорил Эйден, бегло пролистал стопку схем и выдал. «Надо перерисовывать». «А давайте просто магии скопируем. Я такое заклинание знаю», — тут же предложил Мик, впечатленный масштабом работы. «Такое заклинание знают все, кто в академии учился и конспекты однокурсников копировал», — ехидно заметил Эйден. «Только если твой отец вдруг решит проверить твой же подозрительный взлом сейфа получше и заметит магическое воздействие на бумаге и задаст резонный вопрос, зачем тебе материалы дела 15-летней давности, поэтому перья и карандаши в руки и вперед». «А вы?» — удивился Фрэнк, видя, как некромант поудобнее устраивается в кресле с оставшимися бумагами. «А я свою работу сделал. Теперь ваша очередь потрудиться. Или вы думали, что представление будет бесплатным?» Выказать свое недовольство захотелось даже мне, хотя я во всем этом исключительно заинтересована. Но очень сомневаюсь, что некроманта проняли бы наше воззвание к его совести, только бы время потеряли. К тому же парни уже взяли себе по кипе бумаг стопку чистых листов и принялись перерисовывать.